Перемещение внутри дома. Если некоторые или все ваши кошки имеют доступ на улицу, и вы хотите ограничить их свободу перемещением исключительно внутри дома, то это совсем не так трудно, как вы думаете. Обстановка за пределами дома небезопасна для кошек. Там их поджидает много опасностей. Машины, инфекция, отравление, случайное или умышленное. Раны или смерть от кошачьих разборок или нападения других животных, паразитов, неразборчивое спаривание. Они могут потеряться или быть похищены. Держите своих кошек дома, и вы будете уверены, что они в безопасности. Они смогут по-прежнему наслаждаться всем хорошим, что есть на улице, находясь при этом в домашней обстановке. Кроме того, кошка может вернуться с улицы, возбужденная запахом незнакомых котов или стычкой с ними. Таким образом, выпуская кошку гулять, вы подвергаете ее опасности стресса. Знание, что все ваши кошки защищены стенами дома, обеспечивает замечательное чувство душевного покоя. Будет лучше, если вы начнете проводить вашу домашнюю политику зимой, когда ваши кошки в любом случае проводят больше времени дома. Начинайте удерживать ваших питомцев в доме все дольше и дольше. Однако, если ваши кошки и те, которые живут дома постоянно, и другие, которые выходят на улицу, все останутся дома, возможно, ситуация немного изменится, потому что их территория уменьшится. Потеря так называемой уличной жизни может привести кошек к пересмотру территориального разделения и созданию нового расписания таймшера. Чтобы как-то помочь им в этом, осмотритесь, каким образом вы можете увеличить вертикальную территорию с помощью нового кошачьего деревца в одном месте или оконной жердочки в другом. Если ваши в прошлом любящие погулять кошки отсутствовали иной раз более дня, вам придется выносить туалет чаще и даже поставить дополнительный лоток. Будьте готовы к тому, что, по крайней мере, одной из ваших кошек могут не очень понравиться все эти изменения. Вы можете быть уверены, что хотя бы одна ваша киска усядется у входной двери и будет настойчиво мяукать и смотреть на вас в замешательстве, гадая, не сошли ли вы с ума, или, может быть, просто не слышите. Не поддавайтесь ни при каких обстоятельствах. Не имеет значения, как громко и настойчиво она будет вас просить, не идите у нее на поводу. Если вы проявите слабину, то обнаружите свою несостоятельность, потому что в следующий раз, когда киска захочет выйти, она будет мяукать и кричать еще громче, помня, что это сработало в прошлый раз. Вы можете спасти себя от мяуканья и криков, отменив поведение. Следует использовать технику отступления, чтобы отвлечь внимание кошки до того, как она начнет кричать. До того, как это войдет в привычку, можете предусмотреть и предупредить моменты, непосредственно предшествующие сценам у двери. Кошка может начать ходить определенным образом, или выйти за дверь сразу после еды, или поточить когти на подпорке недалеко от входной двери. В тот момент, когда на какую-то долю секунды она выдает себя, надо срочно отвлечь ее внимание. Я понимаю, что вы не можете постоянно следить за каждым движением вашей кошки сутки напролет, но чем чаще вам будет удаваться отвлекать ее, тем скорее вы сумеете сломать эту нежелательную модель кошачьего поведения. На заметку. Пусть у вас войдет в привычку делать кошачью перекличку, прежде чем уйти из дома или идти спать. Кошка может очень ловко выскользнуть за дверь, метнуться в туалет или же прыгнуть в буфет, не будучи замеченной. В домах с большим количеством кошек легко кого-то просмотреть, так что правильно завести порядок переклички, чтобы быть уверенным, что все на месте и под контролем.